Глава 12. Столица. Постоялый двор. «Сколько подвод на этот раз будет в обозе?» — поинтересовался Адаир, перебирая свои вещи на кровати. «На столичном рынке он сегодня прикупил себе новые штаны и расшитый жилет. Тщательно все примерил, но решил оставить их до подходящего случая. Какого? Он пока не знал». У него даже имелась тесьма, чтобы подвязывать волосы с руническими охранными знаками. «Две уже есть. Тот в соломенной шляпе», — вспомнил Гладиус толстого пекаря из деревни, где они проходили днем раньше, «и бездетная супружеская пара, которую мы подобрали перед тем, как найти эту странную девчонку в лесу. Еще будет семья с немой от рождения дочерью, наемник, старикан и безногий». «О!» – Адаир изумленно посмотрел на друга. «А без ноги зачем туда едет?» «Ну, ноги у него есть, только не ходят. С лошади упал, работать не может. Вот его сыновья и везут в долину к волшебницам, чтобы отца семейства снова вернуть к нормальной жизни». Тяжело вздохнул. «Ну, еще будет кортеж из светлого леса с наследником. Вот они-то меня больше всего беспокоят». «А ты им сказал, что никакого сопровождения в обозе не положено?» Адаир опустился на кровать, которая под его весом тут же прогнулась и застонала, и принялся собирать вещи в походный мешок. «Да я-то сказал», — уныло ответил Гладиус, стоя все так же возле открытого окна. И мне даже пообещали, что только самые приближенные и доверенные лица будут сопровождать наследника в этом путешествии. Слегка улыбнулся, продолжая наблюдать за суетившимися во дворе путниками. Им только что сообщили, что ночевать на этом постоялом дворе они не останутся, и поэтому сборы шли полным ходом. Но ты же сам понимаешь, во что может вылиться это их... «Самые приближенные и доверенные лица. А после того, как на нас сегодня напали наши же побратимы, я бы очень не хотел привлекать к обозу лишнее внимание. Вот мне любопытно, что не так с этим наследником?» «У меня есть одно предположение, но утверждать не возьмусь. Темные эльфы в этом году должны передать ключи на владение ничейными землями светлому лесу. «Может, в этом причина?» Обернулся и посмотрел на Адаира, своего наставника и правую руку. «Хотя речь шла об изменениях во всем мире. В общем, кто его знает? Главное, чтоб не война. Хотя я вовсе не против хорошей драчки». Со двора через открытое окно послышался какой-то шум. Гладиус обернулся и удивленно присвистнул. В ворота постоялого двора въезжал вооруженный отряд. Всадники, как коршуны, влетели внутрь, распугав местную челядь и путников, собирающихся в дальнюю дорогу. Даже дворовые собаки притихли, чувствуя исходящую от воинов опасность. Да-да, это были темные эльфы. Гладиуса не обманули их красивые физиономии и изящные стройные тела. Он знал, страшнее противника не было в этом мире. Единственное, кто мог им достойно противостоять, так это их ушастые собратья из светлого леса. «Вот помяни их вслух, они тут же и появятся». «Ты серьезно?» Адаир бросился к окну. «Мать честная, темные эльфы!» «Не просто темные эльфы, а целый отряд ночных охотников. Как думаешь, по чью душу прибыли?» Друзья многозначительно переглянулись, и Гладиус не удержался. В сердцах помянул всех дальних родственников, вновь прибывших. Эльф, который первым спешился, резко вскинул голову и встретился с ним взглядом, усмехнулся и со снисходительной улыбкой поприветствовал. «Да это же сам...» Удивленно начал Адаир, но был остановлен. Тяжелая ладонь друга предупредительно легла на его плечо. В комнату ворвался ведьмак, но подходить к окну не стал. тихо поинтересовался с порога. «Видели гостей?» Мужчины отошли от окна. «Плохо, что не успели уехать до их появления». Киран выглядел встревоженным. Не любил он темных эльфов. Ох, как не любил. «Чувствую, не просто так пожаловали». «Думаешь, по нашу душу прибыли?» Гладиус смотрел сурово, ведьмак кивнул. «Не посмеют, все же столица, но ты прав, предупреди всех наших. Давай всех сюда обсудим, что делать». Ведьмак ринулся выполнять приказ, но его остановили. «Подожди, как ты себя чувствуешь? Сможешь отправиться в дорогу прямо сейчас?» «Со мной все хорошо, я полностью восстановился». Ни за какие блага этого мира, ни под какими пытками он не признался бы, что бесцеремонно воспользовался чужой силой. Нет, он, конечно, понимал, что девушка этого даже не почувствовала. Но все же. Уж больно это походило на воровство из-под тишка. И тем более он испил столько магии, что ему хватило не только вылечить себя, но и восстановить свой резерв. «Это хорошо». Гладиус с интересом наблюдал за сменой выражений на лице ведьмака. «А как там девчонка?» «Еще не приходила в себя», — ответил Киран, старательно отводя глаза. После того происшествия на лесной поляне с чудесным воскрешением Дариуса из мертвых, ну ладно, из почти мертвых, никто не решался заговорить об этом. Какая-то девчонка утерла им нос, показав, что за жизнь стоит бороться до последнего вздоха. Всегда. А Дариус? Заперся в комнате и ни с кем не хочет говорить. Сходи к нему, забери ее вещи, а то, знаю я, с него станется упрямый же до ужаса, сам ни за что не отдаст. И скажи, что это я приказал. Негоже ей в таком наряде разгуливать по дорогам. Понял. Киран не смог скрыть своей радости, направляясь в комнату оборотня. Громко постучал и ввалился внутрь. Дверь неожиданно оказалась открытой. Дариус сидел возле окна и разглядывал свою макушку, отражавшуюся в лезвии меча. «А, явился!» Даже не удостоив взглядом гостя, он повернул лезвие под другим углом и продолжил себя разглядывать, немыслимо скашивая глаза в бок. «Как раз вовремя. Слушай, подойди-ка, посмотри. Нет там у меня случайно плеши?» «Что?» Киран уже потянул руки, чтобы осмотреть голову оборотня, да так и застыл. «О чем ты? Какая плешь?» «Какая-какая? Залысина такая!» Он обиженно поджал губы. «Она меня плешивым обозвала. Мне это, между прочим, в душу запало». «Не болтай глупости, нет там никакой плеши. И вообще, ты бы уже отдал ей мешок. Она ведь тебе жизнь спасла». «Да знаю я все, отдам». На его лице вдруг промелькнуло сомнение. «Только сначала посмотрю, что внутри, и сразу отдам. А то меня любопытство заело, что она так носится с этим мешком». «Она носится с ним», — недовольно произнес Киран, подходя к окну и осторожно выглядывая во двор, «потому что это единственные вещи, которые у нее есть». И тут до него дошло. «Подожди, а ты что, до сих пор не посмотрел, что у нее в мешке?» «Так не смог?» Дариус сидел с поникшей головой. «Эти завязки, как противные живые червяки, расползаются под пальцами в разные стороны». Изобразил что-то непонятное руками. «Их крутишь, крутишь и так, и эдак. И вроде бы уже получилось распутать все узлы. А вдруг смотришь, а они снова все связанные между собой. Я даже грызть их пытался. Ничего не выходит. Прямо заговоренные какие-то». «Да ты что? А знаешь, вполне может быть и так». Киран особо и не удивился, уж больно необычные вещи были у той девушки. «А ну-ка, покажи мне ее мешок». «А ты откроешь его?» Вкратчиво поинтересовался Дариус, подавая ему походную сумку девчонки. «Мы только одним глазком взглянем и сразу отдадим ей». Киран удивленно осмотрел мешок со всех сторон. Определенно, это была магия волшебниц. Но она совершенно не походила на ту силу, которая ощущалась от ее украшения на шее и плаща. «Или это не от украшения, а от нее самой?» Он ошеломленно замер. «Что?» – забеспокоился оборотень, заметив, как вдруг поменялся в лице ведьмак. «Что случилось?» «Ничего», – по слогам проговорил тот, прижимая к себе сумку. «Не смогу я ее открыть. На ней охранное заклинание стоит, очень сильное». «Да откуда у нее такая вещь могла взяться?» Дариус упал на стул и ошеломленно посмотрел на ведьмака. «Не знаю, но это нужно вернуть законному владельцу. Магия волшебниц очень непредсказуема». Посмотрел на оборотня задумчивым взглядом. «И даже опасно для тех, кому она не предназначена». «Понял, пошли отдавать. Только я хотел бы сам увидеть, как она его откроет». Дариус с готовностью поднялся со стула. Ведьмак осуждающе посмотрел на него. «Ну, пожалуйста, а вдруг она тоже не сможет его развязать?» С надеждой в голосе предположил оборотень. «Ты же понимаешь, это послужит доказательством, что эта вещь тоже не принадлежит ей». «Хорошо», — согласился Киран. «Но я больше чем уверен, что у нее получится его развязать». «А вот пошли и проверим». Они неуверенно потоптались возле двери комнаты, куда поселили девчонку, но все же решились и вошли. Девушка с беззаботной улыбкой спала на огромной кровати. «Посмотри, она снова, как маленькая дитятка, слюни пускает», прошептал Дариус, невольно улыбаясь. «Слушай, а ты когда успел ей руки отмыть от моей крови?» Он предположил верно, больше некому было это сделать. Все до ужаса боялись пришлой девчонки, полагая, что теперь ее непременно накажут высшие силы за то, что она пошла наперекор судьбе. «Да», — невпопад ответил Киран, не услышав ни одного сказанного слова, он не мог заставить себя отвести взора от ее безмятежного лица, едва дыша прошептал. «Она очень красивая». «Что ты сказал?» «Ничего», — сердито ответил ведьмак, направляясь к выходу. «Оставляй мешок и пошли отсюда. Нас собирает Гладиус. Будем решать, как по-тихому смыться с постоялого двора».